Дама в мужском теле. Сейчас будем делать упражнение «Секстан». Секстан – это инструмент, с помощью которого определяется местонахождение корабля-путешественника. Дорогие мои, не смотрите, что у всех у нас головы в данный момент круглые, и на каждой сидит нос с двумя дырками. Любой из нас особенный, индивидуальный. Вы, конечно, знаете, что в некоторых учениях людей принято разделять на разные категории. Например, человек-растение, человек-животное. Но есть среди нас самая главная категория людей, которую называют «человек». Обязательно с большой буквы. Давайте среди окружающих найдем... Кого? Человека, который человек? Нет, вначале животных найдем. Если собака проснется в шкуре кошки, как она будет себя чувствовать? Представьте. Давайте еще упростим. Вы, уважаемые дамы, просыпаетесь в мужском теле. У вас был такой опыт? Просыпаетесь, хотите кое-что сверху надеть, а оттуда нечего приподнять. Смотрите вниз, там что-то лишнее. Как вы себя почувствуете-то? Мужчины... Утром проснулись, подошли к писсуару, сонливы что-то у себя ищете, а там ничего нет. Ваша гордость пропала. И в другом месте, в видоизмененном и удвоенном виде висит. Что с вами произойдет? И теперь вам надо еще нравиться другим мужикам. Вы-то их знаете, этих козлов. Тяжелый случай. Вы согласны? Принадлежность к женскому полу, принадлежность к мужскому полу – это о чем? Это инстинкт. Согласны или нет? Вложенный природой инстинкт. Каждый из нас гордится тем, что принадлежит к своему полу. Когда инстинкт включается, все, что не имеет к нему отношения, перестает работать. Посмотрим на примере мужчин. У них две головы. Согласны? Нижняя и верхняя. Когда нижняя работает, верхняя не работает, то есть голова не работает. У мужчин вообще хроническое малокровие. Когда одна голова трудится, вторая отключается. Это раз. Дальше. Кто чаще всего говорит: «Моя вера, моя нация, мой город, моя улица, мое, мое, мое»? Тот, кто остался на уровне животного. Тот, мыслями и действиями которого управляют животные инстинкты. Вспомните, у кого мы видим безграничное стремление метить свои границы. Возьмем жучку, вашу собачку. Время от времени, по необходимости, она вспоминает о вас и ведет вас выгуливать. Первым делом она осматривает углы, обнюхивает и размышляет с беспокойством, не понаехали ли черные, и поднимает указывающую ногу. Здесь граница. От патриотического чувства у нее НРС начинается. На каждом углу пишет «Мое». Стремление сохранить свою территорию, защитить свою область – это чувство из области зоологии. Уже более красивым человеческим языком оно называется патриотизм. Посмотрим еще более примитивные формы, самые махонькие, которые в стае собираются, птички, рыбки. У рыб вообще головной мозг почти отсутствует. Разных рыбок выпускаем в аквариум и наблюдаем. Он мгновенно разделяется на территории. Главный акуленок – отвечает за целостность страны, правого угла аквариума. Там, между прочим, есть и свои милиционеры. Если какая-то рыбка с любопытством заходит в этот угол, они тут же кидаются: «Аусвайс, регистрацию покажи или уйди на свою историческую родину». Они это инстинктивно делают, по внутренней программе, помогающей их выживанию. Ю. У них сплошной спинной мозг вместо мозгов. Помните? Когда эти же реакции мы видим у человека, то перед нами двуногое, говорящее человеческим языком животное. Этих людей мы называем люди-животные. Они в своем интеллектуальном развитии дальше уже не пошли. Понимаете? Обычный человек – стадное существо. Он живет, он обучается осваивать мир по законам стада. Я сейчас рассказываю о баранах. Шашлык – пушечное мясо. Баран – это ходячий шашлык с рогами, ребрышки в докулинарной стадии развития. Так еще понятнее, да? Значит, его обучают по законам бараньего стада. Этот маленький барашек вначале ходит в ясли, обучается беканью, ну, стишки, песенки и прочее. Первое его «бе». А потом в школе. Школа молодого барашка. Потом институт. Школа молодой овцы. И когда ему дают диплом, в дипломе написано «баран с высшим образованием, с такой-то специальностью». Управлять этим стадом легче всего. Если какой-то баран чуточку обкозлится, все. Бараны все дружно его выдвигают, говорят «пожалуйста». Куда идет козел – большой секрет. Но вы тоже за ним туда идете. Один говорит «мы пойдем другим путем». И пошли. Через много лет пришли и оказались на том же месте. Потом еще один провозглашает: «теперь мы умные и знаем, что они не правы». Другой: «другой, лучшей дорогой пойдем, господа». Вот и все. Вечное скитание. Великоуважаемые, вы хотите быть козлами? Кто хочет быть козлом? Поднимите копыта, пожалуйста. Поднимите, не поднимите, какая разница? Все равно вы в этом стаде. Вам нравится, дорогие мои, быть баранами? Это самый легкий способ жизни, вернее, самый легкий способ существования. Но я вижу, вам не нравится зоология. Люди интереснее? Хорошо. Тогда возвращаемся к нашим баранам, то есть к себе. Обиделись? Боже мой! Ну, чувство юмора у вас, конечно, обрезано с момента рождения. Вы все всерьез принимаете. Пошли дальше.